Вот почему говорится, что когда женщин слушают, все общество разваливается. Именно поэтому Арджуна забеспокоился. Он знал это. И он сказал, эти мужчины, они будут уничтожены. И тогда кто будет мужчин воспитывать? Женщины. А женщины воспитают нас. Таких воспитают, что потом все будет развалено. Все будет разрушено. Потому что женщины всегда будут воспитывать своих детей в телесной концепции жизни. Мораль, женская мораль и мужская мораль совершенно разные, противоположные должны быть. Хотя есть также исключения из правил. Та же Кунти, великие личности. Поэтому, если даже женщины приводят кого-то своих детей сюда, то ради мирских желаний. Они опять же хотят сохранить какие-то материальные представления через эти религиозные системы. Повторяют джапу, выздоровеешь там, или что-то еще там. Счастье будет, мужа хорошего найдешь. Столько много служил Кришне, как же тебе мужа не пошлют, что ли, или там жену не пошлют. Как один преданный, я же рассказывал вам уже, он получил инициацию и поехал к матери. Там брат и мать, тетка вернее, и брат родной. А они знали, что он служит Кришне. И у них, такой, он говорит, я получил посвящение, пишет им письмо. Вот я приеду, вам все расскажу там. И для них это было, он 5 лет служил до инициации. И они видели, как служит человек, что он от всего отказался, то есть он как бы служит, значит, что-то заслужить должен. И, ну да, у людей-то совершенно другое представление. Он говорит, вот он как хорошо служил Кришне, да, человек там, стал директором там, или кем, вот у него там машина теперь, джип, вот понятно, служит. Это понятно, что так служить все хотят. И вот он приехал домой, и тетка, она как бы вырастила, как мать. И брат, они сели, там стол накрыли, все. Он сел, там все, давай, там, трах тебе дух, предлагать все это. И тетка ему говорит, ну, сынок, давай, ты, ну, давай, давай, расскажи, кем теперь тебя сделали, кто ты теперь у нас, тебя посвятили, там все, ну, какую должность, какую... Тетя, кто теперь? Он говорит, я вот Курма-аватар. Дас. Она говорит, он говорит, я Курма-аватар Дас. И она говорит, это что такое, это что? Вот, ну, к чему соответствует-то? Какое звание это? Что? Это что такое Курма? Он говорит, ну, Курма это черепаха. Да, и он говорит, это Курма, это черепаха, которая не зашла, так сказать, вот форма такая божественная. И тетка, и брат, они такие раз сразу такие, они расстроились, так сказать. И она, тетка, говорит, ему, она говорит, вот елки, говорит, столько служил, я, говорит, думал, ты хоть конем станешь, говорит. Вот так вот. У людей такие представления. Шу, хотя бы конем. Это, блин, черепаха. Столько служил 5 лет, не ел мяса там все. Не черепахой. Когда он мне рассказывал, я так хохотал вообще. Это он сам мне рассказывал. Не брат, а вот этот вот, Курма. Черепаха. Не скажу. Серьезно, не скажу. Ко всем сразу. Там же разные есть люди. В Бхагаватам говорится, все бойцы относятся к гуне страсти. Все бойцы – это гуна страсти. То есть, когда человек пытается... может постигнуть истину только через боевое искусство, через военное искусство, он находится в гуне страсти, несомненно. Поэтому для разных людей, для разных варн предназначены разные виды йоги. И в частности, Дхануарведа, она позволяет занять человеческое тело, ум, все чувства в боевом искусстве, это называется йога в движении. Такой тип людей можно только через военное искусство привести к истине. Но они должны знать об этом. Сейчас этого не знаю, сейчас просто бьются, дерутся. Это не йога. Так же, как йоги занимаются дыхательным упражнением, чтобы там, почку вылечить или что-то. Йога – это не гимнастика. Так же они из боевого искусства сделали киллеров. Йога – это связь с Богом. Поэтому военное искусство было связью с Богом. Защита религиозных принципов. Поэтому человек должен был узнать, что такое религиозные принципы, достигнуть этого. Как говорится, все предназначено для того, чтобы пробудить интерес человека к познанию абсолютной истины. Любое ремесло, вот почему я говорил, любой вид деятельности должен привести к очищению. Поэтому человека занимали таким образом, чтобы его очистить. Действие должно очищать, очищающим быть. Любое действие. А что очищает? Нет, Кришна в Бхагавад-гите говорит, благотворительность, жертвоприношение и тапасия очищают даже великих личностей. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. И начинается объяснять, что такое тапасия в невежестве, что такое тапасия в страсти, что такое тапасия в благости. Что такое благотворительность в невежестве, в страсти, и что такое жертвоприношение в невежестве, в страсти и в благости. Как занять этих людей? Поэтому религии, они говорят только об одних видах деятельности. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. И религия трансформирует к людям в невежестве, невежественные тапасии и невежественные жертвоприношения. Для невеж такие тапасии, такие жертвоприношения, такая благотворительность. Для людей в страсти такие тапасии, такая благотворительность, такое жертвоприношение. Для людей в благости такое. Но все это суть одна религия. Она лишь дает методы для разных категорий и дает философские представления. Потому что если дать что-то больше, это будет отторгнуто. Поэтому говорится, ровно столько, сколько может быть понято данной личностью при данных времени, обстоятельствах и так далее, местности. Но упадок принципов религии – это именно в том, что это цель конечная. Вот только это. Нет, цель вот оттуда туда, оттуда сюда и так. Goodbye. Это упадок, значит, не преследует цель. Падшие цели преследуются. Что там в основном? Артха, кама, мукша. Это упадок религии. Поэтому говорится, лучшая религия та, которая позволяет человеку развить чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность верховной личности Бога ко всему его творению, как духовному, так и материальному. Вот это лучшая религия, при помощи которой человек может развить это. Поэтому и говорит Кришна, сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва папи пьем мокшаяшьями машучиха. Оставь все виды религии, другие религии все оставь и предайся мне. Он говорит о бхакти-йоге. Что бхакти-йога специально предназначена для развития любви и преданности верховной личности Бога. И другие виды йоги не предназначены. Поэтому религии – это виды йоги. Виды связи с Богом. Поэтому он говорит, оставь все их. Потому что они прекратили преследовать, они не преследуют цель развить любовь ко мне. Карма-канда – наслаждаться плодами своей религии. Йога – наслаждаться мистическим совершенством. Агьяна – слиться с безличным брахманом и ощутить себя Богом. Никто не преследует любви к Богу. Они будут имитировать эту любовь, думать, что это любовь. Они не хотят. У них свои корыстные мотивы стоят в центре. Поэтому будут орать. Мы любим Бога, когда Он нам дает урожай. Мы любим Бога, мы любим Бога. Знаешь, ты под пианино видел там проповедники? Мы любим Бога! Любим! Любим Бога! Любим! Кришна, вообще ужас. Такие гзенцы там и все такое. Как они могут любить то, о чем они ничего не знают? Ни о его играх, ничего. Ничего не знают. Как они могут его полюбить? Они не знают, сколько 16 лет, где провел Христос-то. Они что уж говорить там про Кришну, они узнают. Тот, кто интересуется от дьявола, все. Мы не интересуемся, поэтому мы не от дьявола. Какая-то вообще утопия какая-то. Странное вообще представление даже. Ничего не надо знать и полюбить. Что он был маленький там, то все. А потом там воскрес, там Лазаря, там девочку воскресил, то есть все нормально, хорошее, все любим. Библия говорит он, свою любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Вот как любовь проявляется. Говорит, не надо мне этих чувств, сентиментов. Следуйте, значит вы любите. Не следуйте, а орете, что вы любите, слезу там пускаете. В пельменных. Нет, это все несерьезно. Все это несерьезно. Крестик носим, и там вот псалтырь читаем, об холодильник долбимся по ночам. Ну да, обычно на холодильнике всегда все это. Псалтырь там все, Библия на холодильнике лежит, как правило. Где-то на кухонке там это все. Можно даже внутри холодильника сделать. Да? Все, там. Туда залез и сидишь. Там. Кушаешь предложенную колбасу. Поэтому Кришна говорит, мне не предлагайте колбасу. Не предлагайте. Я не в такой гуне нахожусь. Я не ргуна. Я гунешвара. Я говорю, уберите от меня это. Что, людоед какой-то, трупы есть. Или каннибал. Я не ем это. Любовь и преданность. Цветок, плод, вода. Они говорят, нет, наш Бог алкаш, давай наливай ему там все. Это плоть его, это кровь его. Очень странно. Прабхупада объяснял, что на самом деле это прасад был. Но они довели прасад до этого. До вина, до мяса, так сказать, до хлеба. Это прасад. Это та же идея прасада там. Причаститься, это значит махапрасад попробовать. Пищу предложенную. И эта пища, она безубойна. Хлеб и сок какой-то там, виноградный сок. Ну, сделался когор, там и рыба, и все поперло уже. Рыба, мясо, сосиски, там все, тушенка, сгущенка, там все. Окорок, там, то все, пятачки, холодец, там все. Короче. Шматок сала, шмат сала, сало, яички и все остальное. Вы это вы и кушаете мои яички, это вы кушаете мое сало. Это вы мое сало едите. Это вы нечаянно мои яички скипшили. Орелки. Все весело, конечно. Но это предложено. Не, серьезно. Я не шучу, это предложено. Только это предложение бывает в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Иногда человек предлагает что-то такое. Не Бхактисиддханта Сарасвати, он это объяснял. Он говорит, люди, чтобы выразить мне почтение, они дарили мне, жертвовали то, что им было дорого. Сигареты, вино, там все такое. И он принимал это. Видя эту искренность, он принимал эту искренность, но он не принимал это ни вино, ничего. Ни сигареты, он ломал, потом выбрасывал. А некоторые ученики говорят, давайте продадим. Все же можно занять. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати он ломал. Бросал. Но вливал. Будет на одну сигарету меньше на планете. На одну бутылку меньше. В любом случае он так думал. Бхактисиддханта Сарасвати так мыслил. В любом случае. Поэтому он рассказывал эту историю, как девочка спасала звезды. Ты же не спасешь всех, она говорит, зато эти спасены. Может быть, я не спасу и всех, зато этих я спасла. Так и он. Может быть, я все сигареты не переломаю, но эту. Может, всех бутылок мы, так сказать, не вылим, но вот эту вылим. Кто-то ее не докурил, кто-то не допил, в любом случае. Не допил, не допил, не доел. Пожалуйста, вопросы еще есть какие-то? Вот существуют тела, в которых есть душа, да? Вы сегодня объясняли, что камень тоже живое существо, живо, да? Да. Недвижимое живое существо. А вот все, что создано руками человека, там дома, там механизмы, там всякие, это может считаться недвижимым живым существом? Нет, там нет индивидуальной души. Там есть параматма, которая исполняет функции объекта, но оно не является душой индивидуальной. Бетон не является индивидуальным живым существом. Хотя у него есть имя, форма и качество. И даже деяние. Он же бетоном там забетонируется. Бетону? Нет, ничего. Бетону аппаратхи. Нет, на самом деле это вопрос экологии. Ахимса – это вопрос экологии. Но не причинение вреда живым существам, это означает горам, лесам, рекам, там все остальное. Это вопрос экологии. Гринпис, короче говоря. Но они-то не знают об этом. Они-то это все защищают, чтобы наслаждаться этим. Ну вот в этом вся разница. Они кричат, как мы будем пить, как мы будем есть, если вы все тут загрязните. А, как мы будем выгуливать своих детей. Да-да-да, выгуливать, а как еще? Обгуливать, что ли? Прогуливать. У всех разная ассоциация по поводу выгуливания. Кто-то на цепочке, кто-то на канате, кто на чем, кто на вилке. Дети что, они тоже как животные? Вышли на улицу, бегают, обкакались, все. Домой, как собака. Выбежит, что на них? Побрыгать, покакать, пописать, поиграть с кем-то. Все. Выгуливают, с поводка же снимают. И она там бегает. Домой она, ни в какую. Дай, там кричат. Поводком. Должны правила знать, как к горам относиться, к лесам, к рекам. Растения. Нельзя писать на растения. А к тем же автомобилям? К автомобилям? Ну что, нормально. Мы должны все воспринимать, что все движимое и недвижимое. Это Шриш Панишат, надо почитать Шриш Панишат. Там описывается все. Ща вася и дам сарвам. Это стих самый важный. Это умонастроение. Ища васи, говорится. Вайшнав находится в настроении Ишаваси. Он ко всему относится, как к предметам Кришны. Поэтому он дрожит ими. Все сразу. О! Ну, это сознание надо иметь, чтобы понять, что значит дрожить. Это значит использовать. Раз это принадлежит Кришне, ради кого мы должны это использовать? Ради Кришны, ради служения Кришне. Машины, дома, там все, что есть у нас. Мы должны. Это не принадлежит нам, это принадлежит Кришне. И Кришна дал нам, чтобы мы проявили эту преданность, показали, как мы можем ему служить. Но мы все это себе присваиваем и начинаем служить своим идеям. Не идеям Кришны, не планам Кришны, а своим личным идеям. Что мы негодяи? Все себе присвоили, поэтому вор, когда человек, который присвоил чужое, как называется? А? Ну? Пришел, там банк присвоил, там то присвоил, это присвоил. Вор. Но если вам это дано, вот представьте, я бы вам дал деньги и сказал бы, вот идите то-то сделайте. Вы можете их кому-то отдать или потратить их? Нет. А если вы это сделаете? Кто вы? Сволочь. Ну. Итак, Кришна нам дает. Он дает нам тело для того, чтобы мы служили ему. Дает нам ум, чтобы этот ум... Мозг, чувства, все. Дает нам все, даже семью там все. Он говорит, пожалуйста, давайте, ну служите. Занимайте все это. Материальная деятельность, она может очищать. Обычная материальная деятельность, да? Очищает только жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Все остальное, если это не благотворительность, не жертвоприношение и не тапасия, не очистит вас. Даже наоборот, осквернит все. Жертвоприношение, если вы кому-то голову перерезаете, приносите в жертву кому-то там. Вы осквернитесь. В благотворительном смысле Христос сказал делиться, давай сюда. Такая благотворительность не пойдет. И тапасия, истязать свое тело там, или выкурить много сигарет, выпить много вина, больше, чем другие. попысать выше потолка или что-то еще, плюнуть дальше всех. Это не тапасия. Или прибежать и сказать: смотри, какую кучу. Я ли на свете всех сильнее, всех могущественней? Зачем мы гордимся всем этим? Но это все дано нам для того, чтобы мы проявили, кто хозяин, показали это Кришне, что мы помним, что это все тебе принадлежит. И как мы это памятование с Мараном означает, что мы это заняли в служении Кришне, а не в служении себе. Человеку много не надо, он все равно много не съест, много не оденет и все остальное. Вы представляете, вот как человек, хорошо, вот представляете, человек берет, допустим, грязь какую-то, да, и говорит: я очищусь, и грязь. Нужно знать, чем очищать, что очищает, а что оскверняет. В любом случае человек должен узнать, что очищает, а что оскверняет. А тапасия в гуне невежества, как вы думаете, она очищает или оскверняет? Какова природа невежества? Разрушить. То есть многие занимались тапасями и заболели в итоге. Какой смысл такой тапасии, чтобы заболеть, что ли? Люди тапасию принимают, чтобы выздороветь. Люди принимают тапасию, чтобы просветлеть, а не потемнеть. Тапасию сделал, такой дурачок какой. У них потоки воздуха разбалансировались, они неправильно все делали. Они там не доедали, не досыпали, всякой ерундой занимались по собственной прихоти. Что-то голодали. У них наоборот читаврики, дисбаланс. Они пол давай менять, там туда-сюда, там что-то. Вообще очень странно себя вести стали, что-то там кукарекать непонятно. Скуби-ду-би-ду! Или ум настроения, например, вы что-то жертвуете, да, кому-то, и знаешь, что, например, жертвуешь там, потому что ты ждешь очищения, как бы. Или ты делаешь это просто для Бога, как бы сделать. Не, ну если ждете очищения, от чего? От средств? Вы мне скажите пример, конкретный пример, я вам сразу дам конкретный ответ, точный. Ну вот, например, я... Допустим, вы пришли и мне, да, мне говорите. Например, для церкви, или я жертвую, например, кому-то там нищему какому-то, да? Я знаю, конечно, что для церкви это лучше, потому что это как бы для Бога. Но ведь для человека тоже жертва, что он же как бы Божие создание, то есть ему тоже нужно жить. И вот вроде как вот я дарю ему свои средства, жертвую, да, и думаю, что вот ему будет лучше. Но я очищу, да? Или я просто дарю их, эти средства, и не думаю об этом совершенно. Вот представьте, какой-нибудь человек хочет застрелиться, я ему дарю пистолет. И думаю, я очищу. Сейчас он застрелится, я очищусь. Я очистился? Это называется дар в невежестве. Разрушил человек свою жизнь, я помог ему разрушить. Как же, я грех на душу взял. Я способствовал его разрушению. Поэтому и говорится, из чувства сентиментальности ни в коем случае нельзя жертвовать. Вы должны понимать, в какой ситуации, где, кому, что. Поэтому есть, почему я сказал в Бхагавад-гите, вы не читали Бхагавад-гиту еще? Почитайте, рекомендую. Хорошая книжка. Да, книжка «Малышка». Там написано, описывает все эти принципы, гун, жертвоприношения в гуне невежества, пожертвования в гуне невежества, тапаси. Все эти виды, они только проблемы приносят. В страсти они все временные, жалкие, ничтожные и не приносят истинного результата. Как же милосердие? Ну что такое милосердие? Ну, милосердие вроде как сострадание, жалость человека. Ну вот я и говорю, нужно знать, что такое милосердие. Милосердие — это также знание. Это не является просто неким сентиментом милосердия. Давайте всех преступников выпустим. Будем милосердны. А? Давайте. Это милосердие? Я знаю таких, есть целое общество таких милосердных. Выпустим всех преступников, все, дадим всем оружие, другие говорят. Давайте будем милосердными. Защитим всех, дадим всем пистолеты, автоматы, пусть все ходят. Даже чтобы они защитились. А другие говорят: нет, не с этого надо начинать. Надо всех преступников быть, проявить милосердие, выпустить всех. Они же просто заблудились, ошиблись. Всех выпустить на волю. Милосердие? Другие говорят, давайте все, кто раком болеет, всех замочим их сами. Потому что что бедные будут страдать? Милосердие? А вы о каком милосердии? Ну-ка скажите тогда, о каком вы милосердии? Жалко, я вам скажу. Сидит человек, ему надо средства для существования. Сидит человек, ему надо средства для существования. Он что, двигаться не может? Вот вы сразу говорите, он не может, он инвалид, у него ножка болит, солнце скрылось, муравейник закрылся и все такое. Тогда да. Тогда вы можете помогать ему. Чем? Вот он двигаться не может, ничего. Чем вы можете помогать? Двигаться ему? Привязать веревки? Ощутить движение. Что? Купить, поесть хлеб, например. Пожалуйста, купите. Купите, поесть такому человеку, если он не двигается, ничего. Купите ему поесть, накормите его, что-то сделать. Это нормально, это сострадание, определенное сострадание. Вы заботитесь, сострадаете кому? Душе или телу? Телу и душе. А душа что, умрет, если ее не накормить? Или умрет тело? Ну почему? Душа будет думать, как бы, Бог помог, значит, он начнется... А, ну будет думать, Бог помог мне, ну, конечно, все мы думаем, вот Бог нас накормил, Бог... Нет. Поэтому мать всегда орет. Кто тебя кормить будет? Бог твой, да? Нет? Когда тебе ноги отрежут, кому? К Богу поползешь? К маме поползешь. Кто Бог? Мама. Бог послал человека, как бы, он получил это. Да, Бог очень послал человека далеко. Это факт. Человек послал Бога и говорит, и Бог послал человека. Нет, человек сам послал Бога. Поэтому мы беспокоимся. Мы беспокоимся. Представляете, человек лежит, умирает. Вы подходите, у него одежда грязная. И вы давайте его чистить. Он умирает от жажды. Представляете, вот я, допустим, лежу, умираю от жажды. Пить хочу. А вы раз говорите, Лакшми Нарайан, у вас хоть и грязный, давайте вам постираю. Я так вам состреляю. А вы говорите, ну у вас еще носки воняют, елки. И вы, о, я милосердный. И я раз дуба врезал. Что за такое милосердие, сострадание? Тело – это одежда. Это одежда. Поэтому, говорит, не скорбит ни о живых, ни о мертвых. О живых скорбить не надо, потому что живое – это джива, душа, она никогда не умрет. Ее невозможно уничтожить никаким видом оружия. Ни сжечь огнем, ни сушить ветром, ни смочить водой, ни жжет с ней нельзя. Не топтать ее, бесполезно. А о теле что беспокоиться? Что это оно? О материи беспокоиться, об этом платочке. Ой, Лакшми Нарайан, я сострадаю вашему платочку. Поскольку платочек ваш, если я буду сострадать платочку, значит, я сострадаю вам. Ну, это волосам моим сострадать. Что-то. Ой, ваш волос, надо его похоронить. Тело. Поэтому, говорится, лучшее сострадание – это сострадание, которое дает знание. Вот ты оказался в таком неподвижном состоянии. Знание надо дать. Знание. Ну, конечно, надо кормить человека просадом, несомненно. Я говорю, это такой вопрос тонкий, нужно его понять изнутри. Очень сложно, поэтому будет выглядеть так, что я сейчас вот как сделал. У тебя лейкемия. Это мир с Кришной. Такие странные сразу такие. Странные гуру, странные ученики. Поэтому, когда одна девочка, она хотела показать, как вот все, как благоприятно, она послала письмо. У меня гуру есть? Дикша-гуру. Шикша-гуру вот сидит. А есть Дикша-гуру, который посвящал меня в эту шикшу. И он написал письмо одной из моих сестер в Боге. Она заболела лейкемией, рак крови у нее был. И он пишет ей письмо. Дорогая, дорогая, прими мои благословения. Там тыр-тыр-тыр-тыр. И он сказал, ты так удачлива, у тебя лейкемия. Вот это и тут. Вы представляете, матери такое письмо дать, почитать? Это сострадание духовного учителя. Поэтому вы говорите о каком сострадании? Видите, есть сострадание духовного учителя. Есть сострадание ваше, вы скажете, лейкемия. Что, как вы можете ей помочь? Вот представим, что вы милосердная, у кого-то лейкемия. Не будем говорить у кого. Секрет. Как вы можете помочь? Накормить? Лейкемию вылечить? Покажите мне хоть одного ученого, который лечит лейкемию. Покажите. Я не встречала. не встречала. В природе пока не встречаются они. Очень редки. Видите? Как вы будете сострадать? Плакать будете вместе? А, у тебя лейкемия. Нет, у тебя нет лейкемии. Вот сострадать. У тебя нет лейкемии. Это не лейкемия. Ты умираешь. Нет, ты не умираешь. Душа жива. Вот единственное сострадание. Мы все умираем. У нас у всех лейкемия, на самом деле. Мы все умираем. Все. Вы не чувствуете, как вы умираете? Медленно, но верно. Чувствуете, тело это умирает? Вы это ощущаете? Я ощущаю. Мне всего 41 год. Я ощущаю, как оно умирает. Медленно, но верно. И ничего нельзя поделать. Сейчас даже мускулы накачаю, и они все равно... Я опять... И всю жизнь вот... Они все равно... Видите, сострадание телу. Бегать всех заставить, прыгать. Поэтому это все телесные ценности. И когда человек сконцентрирован на теле, это не является истинным состраданием. Это сострадание в невежестве. Поэтому Христос не пошел там всех кормить или поить, воскрешать. Он знание хотел дать. Знание о Боге. Поэтому это истинное сострадание. К самому живому существу, чтобы понять это, нужно понять различие между самим живым существом и телом. Как представьте, вы видите аварию. Машина разбитая, там человек. И вы раз там с молотком и давай выправлять машину, сострадание. Фары ему дарите новые, там капот, если он такой лежит. Бензина целую, флягу принесли для машины. Тело это машина. Говорится, янтро дехо. В Бхагавадгите Кришна говорит, машина тела, янтро дехо. И представляете, мы начинаем что-то для тела делать и говорим, что мы сострадаем. Мы сумасшедшие. Из-за того, чтобы обратиться к душе непосредственно. Как вы думаете, душа ест? Что? Эго ест? Все, сдаюсь. Даже трансцендентальная область. Душа ест эго. А есть попроще вопросы? Я тоже надо на днях съесть эго. Это неплохо было бы эго съесть. Эго-го. Простите, правда, я не знаю, как душа есть эго, поэтому сразу сдался, и просто для меня сразу мозги замыкание сразу. Наслаждается в действии? Или просто мысли так? Да, мысли наслаждаются. Ну пусть наслаждается, очень странно. Все время такой сидит. Довольный. Медитирует. О, если. А, в мыслях? Ну, ничего, пусть. Это не является греховной деятельностью. Но думать хорошо является благоприятной деятельностью, благочестивым поступком. В этот век Кали, когда Господь Чайтанья приходит, говорится, греховные мысли не являются грехом, а хорошие мысли являются благотворительным действием. Итак, смотри, плохо мыслить – это не действие, а хорошо мыслить – это действие. Это особая милость. Действие, просто можно сидеть, хорошо думать, и уже действие совершаешь. А плохо думать? Не, бездействие. Ну, думай, что. Ну, как только брякнул что-то. Все. Ну, обычно все, что мы думаем, мы потом хотим проорать. Если мы Мауна Врата приняли, тогда хоть задумайся там. Все, очень плохо, сиди, думай. Но говорить нельзя. Вот все, кто хочет плохо думать, но не может не говорить, они не мы и стали. Серьезно, я не шучу. Болтали всякую чушь, все. Stop talking. Shut up называется. А? Даже если плохую мысль просто сам себе сказал, то что все плохо. Нет, это неплохо. Говорите сколько угодно. То есть в лес ушел, проголись. Я еще раз говорю, речь это действие. В Как это никто не слышит? Ничего себе. Да вы что? Да вы что? А параматма? А воздух? А огонь? А растения? Ой, столько свидетелей. Поэтому говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь уже, все. А мысль, пожалуйста, ум можно вернуть. Кришна даже говорит, надо возвращать ум под сень своего истинного я. Потому что ум может убежать. Ладно, фиг с ним. Раз, вы берете обратно. Но слово, все уже. Все оно по ушам разлетелось, и вы всех не поймаете. Потому что кто-то это слышал. Миллионы сразу вибраций. Все. А это ум. Он говорит, что он там сидит? Да от него воняет, не подходите к нему. Сидит, думает там. Но вы зря так смеетесь. Это описывается в аюрведе, что наши эмоции, наши мысли, они дают разновидности запахов. Страх имеет запах, поэтому собаки, вот те, у кого основной процент сознания, допустим, в обонянии, они нюхают страх. Мы-то, у нас в основном же не здесь, и не здесь, и не здесь. Я бы показал, где. Поэтому говорится, ось Вселенной, это что? Поэтому понятно, где. Но я не шучу, так в шастрах говорится. Ты-то это ощущал в жизни, что это ось, об которую трутся спиной медведи? Так вот, собака, она особо лает и нападает на того, от кого пахнет страхом, да кто чувствует. И она боится того, кто ее не боится, а наоборот, на нее решительно идет, она не боится. Точно так же люди, они чувствуют, они не могут... Люди более телепатически, ментально могут, слуховым образом понять, что этот человек боится. И сразу начинает подавлять, сразу, мгновенно. Только дал слабину, все, тебя уже подавили. А все, время упущено, а все. Это как мертвая точка вот такая. Туда или туда? И вот до этой мертвой точки. Если ты туда, все уже тебя загнули. Если ты раз, туда или здесь остаешься, ну, бесполезно. А если ты туда еще, ну, проблемы. Понимаете, да? Поэтому речь – это действие. Познавать можно, это познающий ген Мендрия. Мы думаем, о, у меня такие мысли, такие, какие хорошие. Мало ли, что там какие мысли. Я не несу пока еще ответственности. Возникли волны недовольства, надо успокоить. Это хорошо, это знание нужно. Что обдумывать, а что не надо обдумывать. Никто ни разу не пробовал вот так, допустим, сидеть и говорить, надо постараться об этом не думать. Так ведь? И человек говорит, нет, я не могу об этом не думать. Поэтому это опять же свойство медитации, свойство способности сконцентрировать свой ум на каком-то другом объекте. Это все результат определенной практики. Это называется мантрая. Когда человек тренирует эту способность концентрации, тогда он может от одного зафиксироваться на другом, от этого зафиксироваться. Поэтому, говорится, он во всем удачлив. Потому что он умеет медитировать, то есть сконцентрироваться на одной деятельности. И тогда результат получается хороший. Когда он рассеивается, плохой результат. Потому что в рассеянном состоянии память рассеянная, там, и все-все-все рассеяно. Как вот стрелять. Есть эта история, как воинов учили медитации через стрельбу из лука. Там, если не помнишь, я рассказывал. Да, он говорит, что ты видишь? Он говорит, птицу. А еще что видишь? Дерево. А еще что видишь? Вижу все, что завидит за деревом. А меня видишь? Вижу. Все, положи лук и положи стрелу. Почему? Я же попаду. Не попадешь. Другой там берет на тебя. Что видишь? Птицу вижу. А он говорит, надо попасть в голову птицы. А птица такая, чучело, макет сделан. На ветке поставил, драначари. И он говорит, надо попасть птице в голову. И он следующего пандава спрашивает. Что видишь? Он говорит, птицу. Только сказал птицу. Он сказал, все, отдай лук. Арджуна взял лук. Он сказал, что видишь? Голову птицы. А что еще видишь? Ничего не вижу. Он сказал, стреляй! Точно. Видите, это способность сконцентрироваться на том, о чем говорят. А когда вы 10, я хотел и тем хорошо, и тем хорошо. Все, вас уже здесь нет. Я всех преданных предупреждал. Вы должны быть зафиксированы, кто ваш авторитет, только на его наставление. Как только вам что-то говорят, все надо отбросить. Вот. Потому что этот человек мой куратор, мой авторитет, мой духовный авторитет или мой лидер. Я принимаю добровольно. Все. Его слова уже все. Отбрасываю. Как Драначария учил Арджуну. Вот. Голова птицы. Ничего больше не существовало для Арджуны. Ничего абсолютно. Голова птицы. Он говорит, что ты еще видишь? Ничего. Стреляй. Все остальные видели что-то другое. Поэтому они его промазали. У него был опыт. Почему? Потому что так его учил Парашурама. Сам Бог его учил так, военному искусству. Что ничего не должно, никакие эмоции, ничего. Все, вот, мне сказали, все, вот только это, все остальное для меня не существует уже. Так человек становится успешным в исполнении наставления духовного учителя. А когда там и то, и то, и то, и все, все понятно. Давай лучше вот, пойдем постряпаем. Или пойдем там что-нибудь сделаем такое. Почему он и говорит? С решимостью безраздельно отдают себя. То есть они фиксируются только на Кришне. Все. Какие-то полубоги, семья, дети, все. Все ушло. Вот. Поэтому говорится, он никому ничего не должен. Потому что он сумел зафиксироваться только вот на мне. И он говорит, такой дорог мне очень. Только на мне, на моих желаниях, на моих наставлениях. Все, и я цель, средство и метод. Все, только я, больше никого. Поэтому глава называется «Преданное служение». Вот что такое преданный. Так можно отличить продвинутого от непродвинутого. Потом вы увидите, он способен зафиксироваться, но ненадолго. Этот способен 10 лет в таком состоянии быть, а этот день, два, неделю. Этот раз в 10 лет теряет медитацию, а тот 10 раз в день. Кто из них продвинутый? Все, все понятно. Каждый теряет. Но этот раз в 10 лет потерял медитацию, а этот в неделю 500 раз потерял медитацию. Везде теряет. Поэтому это разные люди. Поэтому он говорит Манману Бхава Магбато. Если ты еще не можешь зафиксировать свой ум на мне, посвятить свою жизнь регулирующей, это, зафиксировать ум, это означает медитировать. Все, фиксировать. Все, только это и больше ничего. Если ты еще не способен, регулирующие принципы бхакти-йоги. Если ты не способен, работай для Кришны. Если ты не способен, посвяти свою жизнь там, чему там? А, благотворительности. Если ты не способен, посвяти свою жизнь чему там? Знанию, да? Или чему там он говорит? А, посвяти свою жизнь знанию. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Так ты достигнешь спокойствия ума. Таким образом, чтобы на чем-то сконцентрироваться, ум должен научиться не беспокоиться о живых, о мертвых, там, обо всем этом. Спокойствие ума. Когда ум беспокоен, человек не может беспокоен теми, теми. Поэтому человек отрекается. Все, меня интересуют только вот эти наставления. Это цель моей жизни. Это все. И человек прет. Поэтому он всегда успешен. Как узнать, что человек успешен, все? Почему такой великий, все его знают, или он такой удачный, к нему так относится? Потому что он лучше других способен сконцентрироваться на этом. Все остальное для него второстепенно. Ничего не видит уже. Поэтому он удачлив. А почему? Это способность. Мантра. Мантры. Человек сумел понять, как нужно фиксироваться на чем-то, на цели. Как зафиксировать свой ум на одной деятельности, иначе будешь... Это называется внимание. Когда Бхактивинода Тхакур говорит, причиной всех 10 оскорблений является одно оскорбление, 11-е. Невнимательно. То есть человек не зафиксировался, только на этом все остальное отсутствует. Когда человека научили фиксироваться, он может только об одном. Он даже может что-то другое делать, говорить, но его ум всегда фиксируется только на одном. И все удивляются, как же так, вроде он такой же, как мы, говорит тоже. Почему, в чем? Потому что его ум не прекращает медитировать на этом. Он все время думает, он что-то смотрит, говорит, делает, и у него все, как исполнить это желание. Он все в связи с этим видит. Поскольку ум так настроен, он из фильма может узнать, как это сделать. Он может услышать это в любом месте, как это сделать, совет, и он начинает. Там нет, здесь да. И вот ум, поскольку ум зафиксирован на этом, человек слышит, видит, обоняет, осязает, все по-другому у него происходит. Поэтому куда ни засуньте, он оттуда научится, как сделать вот это. А когда ум не как миссию сделал, а как отдохнуть, наслаждаться, тогда хоть его тут в храме посади он. Какая тетя, вас не спасти случайно сегодня вечером, а? Так хочется и так захотел вас спасти от круговорота рождения смерти. Вот что происходит. Что ум так. Жаль, что вы не ходите по утрам. Я целый цикл лекций даю. Как ум и почему чувства так ищет это. И именно это слушают, именно это запоминают. Что ум так зафиксирован. Поэтому мантра, когда ум свободен от эгоистических, и ум занят только тем, как ощутить милость Кришны, как ощутить милость Кришны, как желать достигнуть Кришны, и все остальное. То есть эти функции ума заняты все по отношению к Кришне. Тогда ваши уши, глаза, этот нос, все органы, тогда они собирают всю информацию, связанную с тем, что возбуждено в вашем уме. Когда ваш ум настроен по-другому, как стать богатым, как жениться, как что там, вот будет это только слушать вы будете. Поэтому вам говорят, вот этот, вы как глухой, человек как глухой сидит, вы меня не поняли. Говорит, глохнет, потому что ум возбужден, поэтому слух только это слышит, глаза видят только это, и все остальное. Все. Такова проблема. Вот почему говорится мантра. Освободить ум от всего постороннего. Че толку, что они повторяют 16 кругов? Поэтому я иногда смеюсь там, что они чистые преданные своих женщин там, и всего остального. Там. Но они не становятся преданными Кришне. Мантра предназначена для этого. Но в начале пути, когда человек полностью не понимает этого, почему ум так действует, почему ум не берет под контроль, почему чувства мои ищут глазами, я ищу женщин. Почему? Потому что ум так возбужден. В уме есть желание. Поэтому глаза ищут то, что желает кто? Ум. Глаза не ищут то, что хочет разум. Глаза ищут, что хочет ум. Поэтому, говорит, неразумные люди. Поэтому как человек может обратиться к духовному учителю? Первое, что он спросит, вот тут хочу я жениться для духовного продвижения. Вот. Это же не квалификация. Это не истина. Ум. Поэтому с человеком разговариваешь и видишь, на чем ум он зафиксировал. На чем он пытается зафиксировать все это. Это очень важно. Поэтому, вот когда говорит один круг, там четыре человека повторяет, это означает, человек учится концентрироваться на этом. Это как шофер. Вы видели, вот шофера есть. Они едут и могут слушать музыку, разговаривать с кем-то, и никогда в аварию не попадет. А другой, стоит его отвлечь. Бух, все. Почему? Почему один может слушать музыку, разговаривать туда-сюда, даже еще. И все нормально всегда. А другой, стоит такой ему отвлечься. Бух. А? Почему? Ну а почему же он-то, кажется же, что тот-то не сконцентрирован. Он же тоже слушает, там, хохочет, анекдот рассказывает, едет. Э? И главное, он не забыл, куда едет. Он не поехал в другую сторону, там, куда-то. Вот точно так же человек, его медитация, она все, бум, зафиксирован ум. Все остальное это так, мишура. То есть это помогает ему даже, когда он слушает музыку, туда ехать. Ехать как правильно. Итак, для одного это будет вредным. Ни в коем случае, никаких песен, ничего не слушать, ничего. Потому что как только сразу, бум, все, ты уже едешь в другую сторону. Или на других, на кого-то там наехал. А для другого человека, почему? Поставь себе. Давай. Разговаривай, анекдоты заливай. Он едет. Точно так же и в уме. Когда человека ум уже зафиксирован на это, ну, не страшно, что он там, с чем соприкасается, он едет, все. Он знает, куда, он четко, знаки автомобиля, все он видит. Одновременно все видит. Поэтому люди иногда, те, кто не знает, ну, плохо ездит, они говорят, надо же, как вы хорошо водите машину. Кому-то мы говорим. Я, допустим, кому-то говорю, о, как ты хорошо водишь машину. Всегда чувствуешь, где притормозить, и при этом разговариваешь, музыку слушаешь, что-то там еще делаешь, книгу читаешь. Это на самом деле так. Поэтому говорится, человек, который научился концентрироваться в чем-то, он будет успешен во всех начинаниях. Поэтому Кришна говорит, мой преданный, он успешен во всем. Это еще один из признаков. Он может зафиксироваться на Кришне, тогда йога-майя Йога – это что? Связь. Связь возникает из медитации. Медитация называется концентрация на одном только. Итак, этот человек сконцентрировался, возникает йога, связь. Из медитации йога, а из йоги придет что? Йога-майя. Из йоги йога-майя приходит. Когда мы медитируем на материю, приходит что? Маха-майя. Когда мы медитируем на Кришну, приходит йога-майя. Поэтому он говорит, мой преданный во всем успешен, потому что йога-майя делает невозможное возможным. Если засидеть на работе, там, на чем-то еще, на свадьбе. Ну, какой удачник? Неудачник. И Кришна говорит, неудачливые йоги, они рождаются. Во всяких семьях там непонятных. Очень продвинутых семьях. Неудачливо. Меня постигла неудача. Я зафиксировался на том, откуда маха-майя влияние свое оказывает. И тогда возможное становится с чем? Невозможным. Когда на нас иллюзия действует, тогда возможное невозможно. Не могу бросить курить, не могу вставать рано, не могу то. А как я с детьми не могу, я продвинуться. Они не дают мне двигаться вообще. Я не могу с этим мужем, не могу с этой женой, не могу без жены, не могу без мужа, не могу без детей. Не могу, не могу. Короче, не могу, одно большое, огромное, не могу. Маха не могу. Маха-маха не могу. А у преданного маха-маха могу. В этом разница. И понять это разумом только можно. Это все в книжках написано. Они тут по 6 лет, по 5 лет штаны просиживают и все время говорят, не могу, не могу. А я вам говорю, могу. Я видел, как это действует в собственной жизни. Все можно сделать. Абсолютно все. Не могу без детей, не могу без жены. Да вы что, шутите? Если у вас есть знание, это дает отречение. А поскольку куча невежества, какое же отречение может быть? Какое отречение? Это чушь собачья. Одна привязанность, и человек в соответствии с этой привязанностью. Привязанность – это гуна невежества. Желания какие-то материальные – это гуна страсти. А желание освобождения – это гуна благости. Поэтому желать чего-то – это не невежество, это страсть. Хочется – перехочется, переколется, перетопчется, можно сказать. Ничего. А привязанность, это вы, значит, не можете от этого отказаться. Поэтому человек привязался к этой идее. Почему? А привязываемся мы к тому, что является источником наших чувственных наслаждений. Поэтому как... А наслаждаться источником, это значит его что делать? Эксплуатировать. Поэтому человек хочет просто эксплуатировать. Наслаждаться. Поэтому он ему так дорог. Не могу отказаться, привязан, потому что это источник моих чувственных наслаждений. Когда человек побеждает это, тогда у него отречение. Из-за этого источника я как раз страдаю. Так зачем мне к нему устремляться-то? Ну тогда я удовлетворю свои чувства и буду отреченным. Нет. Нет. Тогда ты совершишь грех. Вот в чем суть. Потому что говорится, когда человек удовлетворяет свои чувства, развивается жадность и привязанность. Это и есть гуна невежества. Таким образом, гуна страсти затаскивает человека в гуну невежества. Говорится, гуна страсти его опускает, а гуна невежества приковывает к этому опущенному состоянию. И для этого у человека должен быть разум. И потому, как человек способен отказаться от того, к чему он привязывается, это говорит о его разуме. Если он еще не может, слабый разум. Если может, сильный разум. Почему? Потому что понимание его двигает. Значит, он сильный разум. Ему надо дать понимание. Поэтому Господь Читания говорит, разумный из разумных. Разум-то у всех есть. Но нужно очень хороший разум иметь, чтобы предаться, чтобы совершать преданное служение. Всегда будет для многих загадкой, как предаться. Это зафиксировать свой ум на наставлениях Прабхупады, а не зафиксировать свой ум на своих желаниях. Суметь зафиксировать свой ум на желаниях Кришны. В каждом городе и в каждой деревне. Это желание Махапрабху было. Поэтому Бхактивинода говорит, Когда я пойду по миру, кроткий сердцем, смиренно моля каждого исполнить священную волю, Шичитани Махапрабху, воспевать святое имя, не жениться, воля, и не замуж выходить, и детей рожать, и содержать это все. Священная воля Махапрабху, воспевать святое имя, как? Чисто. Чисто. И тогда, когда человек начнет чисто воспевать, он ощутит самое великое счастье, несравнимое со счастьем мирским. Это этих всей дружбы, любви и всего остального. Поэтому Прабхупада говорил, chant Hare Krishna and be happy. Счастье придет из повторения святого имени. И ни из чего из другого оно не придет. Вот в чем. Поэтому Господь Чайтанья сказал, нет иного пути. Стать счастливым, нет иного пути. Ни в карме, ни в гьяне, ни в йоге, ни в детях, ни в богатстве, ни в молодости, ни в родных и близких. Никто не найдет счастья. Каждый будет разочарован. Но это понять могут только разумные из разумных. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, Китай.